Коты-аристократы. В фешенебельном районе Парижа живет пожилая, но очень изысканная леди, мадам Бонфамиль. И сейчас она как раз возвращается домой после поездки по городу вместе со своими обожаемыми котами, мамой-кошкой-герцогиней и ее котятами, белоснежной Мари, Тулузом, который удобно устроился на шляпе лошади Фру-Фру, и Берлиозом с его вечно развязанным красным бантиком на шее. Вот они, очаровательные коты-аристократы. «Спасибо, Эдгар», — говорит мадам своему дворецкому, который помогает ей выйти из кареты. «Но кто это мчится сюда на своем автомобиле?» «Ну да». Это Жорж Аткер, старый друг и нотариус мадам Бонфамиль. Жорж прибыл по очень важному делу. Мадам хочет составить завещание и решить, кому оставить все свое имущество. «Я хочу, чтобы мои кошечки всегда были окружены заботой», объясняет она старому другу. «А с этим, разумеется, лучше всего справится мой верный дворецкий Эдгар». Но мадам решает, что первыми ее состояние унаследуют кошки. А уж когда срок их жизни истечет, все имущество перейдет к Эдгару. Дворецкий в отчаянии. Получается, он идет после кошек. Эдгар ужасно недоволен. «Кошки должны исчезнуть», — решает он. Его план прост. Дворецкий добавит снотворного в сливки, которые так любят коты-аристократы, а потом увезет их далеко-далеко и унаследует все. И вот все уже жадно лакают сливки. Мари, Тулуз, Берлиоз, герцогиня и маленькая мышка Рокфор, их друг. Вскоре они начинают зевать и крепко засыпают. Пора Эдгару привести свой план в действие. Он грузит корзинку с кошками в коляску своего мотоцикла и увозит их подальше от дома мадам. Путь не близкий, и в ночной тишине слышно только урчание мотора. Нет, погодите. К нему присоединяется звук собачьего лая. Деревенские псы, Наполеон и Лафайет, гонятся за мотоциклом и поднимают страшный шум. Эдгар этого никак не ожидал. От испуга он даже съезжает с дороги в ручей, но в конце концов ему удается улизнуть. Только вот в суматохе корзина с кошками выпадает из коляски мотоцикла. Проснувшись, коты-аристократы никак не могут понять, где они оказались. Герцогиня очень переживает, а ко всему прочему, еще и гроза собирается. В Париже тоже дождь, и раскат грома будет мадам. Ей снился кошмар, и она встает приласкать кошек, которых гроза наверняка тоже напугала. Мадам обнаруживает, что их постельки пусты, и в отчаянии обходит в поисках весь дом. Следующим утром над деревней ярко светит солнце, и коты-аристократы встречают дружелюбного уличного кота Томаса О'Мелли, мастера выпутываться из любой передряги. Он будет рад помочь маме и котятам вернуться в город. Сказано, сделано. О'Мелли ловко останавливает проезжающий фургончик с молоком. Он торопит герцогиню с детьми. «Залезайте скорее!» Вот только Мари слишком далеко высовывается, чтобы попрощаться, и выпадает на дорогу. Ничего. О'Мелли подхватывает малышку и сажает обратно в кузов. Пожалуй, он мог бы проводить котов-аристократов до самого Парижа. Тем временем мадам тяжело вздыхает. Она страшно взволнована. А Эдгар счастлив. «Обо мне пишут все газеты», — восклицает он, открывая разворот. «Таинственный преступник похитил семейство кошек». Мышонок Рокфор все слышал и бормочет себе под нос. «Вот кто оказывается, котократ!» Тем временем водитель фургона замечает, что коты-аристократы вылакали сливки, которые он вез, и вышвыривает их из машины. Теперь им остается только брести по рельсам обратно в Париж. Но как же весело котятам! Они с удовольствием изображают из себя поезд, пока не приезжает настоящий паровоз. Все прыгают с моста вниз, и Мари оказывается в воде. И только с помощью Омели герцогине удается спасти свою малышку. Что за удивительное приключение! До города коты добираются только поздней ночью. Они идут по крышам среди каминных труб. Куда же? В одно место, которое Омели знает очень хорошо. «Там тихо и спокойно», — начинает он, и замолкает, потому что с чердака раздается удивительная музыка. Это джаз. Трубач Кыш-Брысь с друзьями устроили небольшой концерт. Они играют так душевно, что устоять просто невозможно. Омели, герцогиня, котята — все поют и танцуют. Какой чудесный концерт! Уже поздно, и музыка стихает. Но у Мэли и герцогини есть о чем поговорить. В лунном свете видно, как переплетаются их хвосты. У Мэли знает, что котятам очень недостает кого-то. «Ну, может, отца?» — говорит он. А герцогиня улыбается. «О, Томас, это было бы чудесно!» «Да!» Как замечательно было бы всем пятерым жить на крышах Парижа. Но это невозможно, ведь котам-аристократам нужно возвращаться домой, к мадам. И на следующее утро они появляются на пороге ее дома. «Герцогиня! Котята! Ура! Они вернулись!» — радуется Рокфор. «Как чудесно!» Но когда кошки пытаются привлечь внимание мадам, Эдгар тут же сует всех в мешок и прячет в печку. Но не только он услышал мяуканье. «Герцогиня! Котятки!» — ахает мадам и выбегает на улицу с широкой улыбкой на лице. Но ее ждет разочарование. Кошек уже и след простыл. Эдгар думает, что решил проблему. Но Рокфор берет дело в свои лапы. Через вентиляционное отверстие в дверце печи он спрашивает, кого можно попросить о помощи. «О, Мэли!» — говорит герцогиня. «Беги, расскажи ему!» А Эдгар запирает кошек в сундук и готов отослать их далеко-далеко. Но Рокфор уже предупредил о Мэли, который настигает Эдгара и храбро на него бросается. Тем временем мышонок бежит позвать Кыш-Брыся и его оркестр. Все они спешат к дому мадам, и битва начинается. Кыш-Брысь и все его друзья атакуют Эдгара, а Омели и Рокфор открывают сундук и освобождают герцогиню с котятами. Какое счастье! Все хорошо, что хорошо кончается. Коты и лошадь Фру-Фру заперли Эдгара в сундук. Теперь ему предстоит долгое путешествие. Чтобы отпраздновать возвращение своих любимцев, мадам делает парадный снимок котов-аристократов. Омели тоже в кадре, ведь он теперь часть семьи. А уж когда мадам сообщает, что собирается открыть приют для всех бездомных кошек Парижа, самое время устроить настоящий праздник. Thank you.